Глава 15. Он приехал за мной вечером накануне. Я не ждала его прихода. День был слишком сложным и утомительным, а на душе продолжала зиять пустота. После покупки платья мы заехали поесть в какой-то утопающий в зелени ресторан, где были одни женщины, а потом поехали домой. Сабина, конечно, не успокоилась, пока не заставила меня распаковать все подарки до последнего. Когда я смотрела на эту чрезмерную роскошь, внутри все сжималось в противоречивых чувствах. Я была уверена, за эти деньги можно было бы с легкостью купить двушку в нормальном районе Москвы. Здесь одного дорогого белья было минимум на стоимость интерьера пары комнат. Он покупал меня, конечно, и в то же время, конечно, заставлял чувствовать особенный, достойный, стоящий. Так вот, что чувствуют женщины, когда получают дорогие подарки. Это ощущение собственной высокой цены. Вздрогнула, когда услышала поворот ключа в двери. Не стала выходить навстречу, застыв в гостиной, где читала книгу. «Здравствуй, Василиса», — сказал он, опуская на меня свой тяжелый взгляд. «Здравствуй», — ответила тихо. Волнение скребло комом горло. «Что читаешь?» — сел напротив, в кресло. «Преступление и наказание Достоевского», — повернула книгу в его сторону обложкой. Он хмыкнул, кивнув. «Мало драмы в жизни?» «Как раз пытаюсь понять, как смиренно ее принять». Глаза Алихана были внимательными, взгляд пытливым. Он присматривался, калибровал, высчитывал. «Как тебе подарки?» «Не стоило, это ничего не изменит, и...» Протянул руку к моему рту и положил на губы палец. «Ничего не говори сейчас, лучше так». «Ты прав», — ответила, уведя губы от его пальца. «На сегодня есть еще одно дело. Необходимо кое-куда скататься, нам вдвоем. Опять не спрашивал, констатировал, окинул меня глазами. «Одета нормально, можем ехать прямо сейчас». Я пожала плечами. Перспектива вырваться наружу радовала. Больших эмоций я сейчас не испытывала. Возмущение сменилось сначала на опустошение, а теперь на апатию. Мы сели в автомобиль и резко рванули по погрузившемуся во мрак южной ночи городу. Смотрела в окно и думала о том, что теперь буду жить здесь. Могла ли я такое предположить? Допускала ли даже в самых смелых фантазиях? И разве можно, чтобы на ровном месте жизнь человека так стремительно, так кардинально поменялась? Мы неумолимо уезжали от центра города. Дорога постепенно перешла в малоэтажную застройку, а потом домов и вовсе не осталось. По сторонам были какие-то пугающего вида стоящие в драматичной темноте строительно-промышленные объекты, и мое сердце невольно сжалось. Что еще он задумал? Куда вез меня? Даже спрашивать это не было смысла, потому что он бы все равно не ответил или по обыкновению просто бы самодовольно хмыкнул. Когда машина заехала на гравий с характерным шуршанием, и мы остановились у огромного амбара, сомнений в том, что впереди меня ждало нечто неприятное, не осталось. «Выходи», — сухо произнес Алихан, стремительно направляясь к большим серым воротам. Мне оставалось только поспевать. Картина, которую я увидела перед собой, стоило нам только войти, заставила вздрогнуть и поежиться. В свете одинокой лампы на кривом шнуре, словно бы это был кадр из фильма ужасов, на полу в пыли валялись трое человек, лица которых я сразу узнала. По взглядам. Взглядам, которые я не забуду никогда. Это были те две женщины и мужчина с пункта досмотра. Я сморгнула ужас и невольно охнула, закрыв рот рукой, когда поняла, что на мужчине ошейник, за который он был привязан. «Узнаешь своих друзей, Василиса?» — мрачно-торжественно произнес Алихан, разрывая нестерпимо спёртый воздух своим жестоким вопросом. К горлу подступила тошнота от неконтролируемого страха и даже паники. Я хотела развернуться, убежать, скрыться отсюда навсегда, но застыла, как вкопанная. Послышались шаги. Я резко обернулась, увидев троих мужчин. Они даже глаз на меня не подняли, но протянули руки Алихану, кротко с ним поздоровавшись. Странное ощущение оцепенения охватило все мое тело. Я словно бы стала гипсовым изваянием, неспособным пошевелиться. «Шарик, ко мне!» Поманил один из зашедших мужчину с таможни, словно бы тот был собакой, похлопав себя по ноге. Алихан жестко усмехнулся. «Не бойся, Василиса, он уже не кусается». Его тяжелая рука нежно легла мне на талию, и он подтолкнул меня чуть вперед. Я слепо повиновалась, потому что сейчас боялась так, как в тот самый день, обрушившийся каскадом воспоминаний, будто это было только минуту назад. Лицо мужчины было избито. Он раболепно сидел на коленях, подняв на нас испуганные, умоляющие глаза. В них и правда осталось мало человеческого. Я всхлипнула, отвернувшись. «Узнаешь ее?» — сказал жестко Алихан. «Это та самая девочка, которую ты назвал сукой и заставил раздеться, унизив. Вы, коровы, тоже ее узнаете?» Повысил голос, обратившись к женщинам. По амбару прокатился испуганный стон плач, и мое сердце сжалось до размера финика. «Ближе, Василиса!» Снова рука на спине, подталкивающая меня к униженному мужчине. «Лежи!» — хрипло утробным голосом приказал Алихан, небрежно кивая в сторону моего кроссовка. И к моему величайшему ужасу тот склонился над моей обувью и начал лизать ее. Я резко дернулась, но крепкий захват Алихана не дал пошевелиться. Вскинула на него полный слез и ужаса взгляд. «Не надо!» — умоляла хрипло. «Зачем?» «Справедливость, Василиса! Так выглядит справедливость! Око за око, зуб за зуб!» Уничижительно посмотрел на мужика, сплюнув. «Визжал, как баба, когда его хватали. Что ж так не визжал, когда заставлял девушку раздеваться, сука?» Заорал таким раскатом, что по амбару прокатилось эхо. Я дрожала, так дрожала, что зуб на зуб не попадал. «Вон пошел!» — презрительно выплюнул униженному. Повернулся на меня и положил руки на плечи. «А вы, твари, вставайте и раздевайтесь!» — снова приказал, как раскатом грома. Те нерешительно встали, начали переступать с ноги на ногу. Мужчины в комнате стали ухмыляться. «Что так нерешительно? Не знаете, как раздеваться? Как перед своими ёбрами, так вы сказали? Или вас раздеть?» «Алихан, не нужно! Я умоляю тебя, пожалуйста!» Я в ужасе протянула к нему руку и коснулась его, сама. Он перевел на меня совершенно потемневший, наполненный такой яростью взгляд, что меня даже качнуло. «Они не люди, Василиса, и они получили ровно столько унижения, сколько дали тебе. Теперь посмотри на них и реши, что ты хочешь с ними сделать. Ты здесь, чтобы забрать свое, свою честь, свою гордость, свое достоинство. Твое право решить их судьбу». Я почувствовала, как три пары умоляющих глаз разом вскинулись на меня. Никогда прежде я не чувствовала такой метафизической тяжести, придавившей меня каменной плитой к земле. А может и ниже, к преисподней. «Я хочу, чтобы их отпустили. Не нужно ничего», — хрипло произнесла я. «Пожалуйста, хочешь, я на колени перед тобой встану? Прошу, это невыносимо». Перед глазами поплыло от подступивших слез. Лицо Алихана было каменным. Он на секунду замер, смотря на меня. «Они бы не пощадили тебя, Василиса». «Я не они. Вот чего ты не понимаешь. Ты сказал, что я здесь, чтобы вернуть себе честь и достоинство. Мои честь и достоинство в сострадании и сочувствии, Алихан. Я не зверь, и я не буду зверем никогда». Заплакала и отвернулась. Он глубоко вздохнул. «Хорошо, их отпустят. Вы слышали, нелюди? Девочка проявила милосердие. Хорошенько запомните это чувство, которого лишены. Вас освободят. Можете возвращаться к своим ничтожным жизням. Алихан Камилов вас отпускает, потому что так захотела его женщина. Пойдем». Его рука на спине стала словно бы плетью. Мы вышли наружу. Меня качало. Пыталась подавить в себе чувство тошноты, но тщетно. Меня все-таки вывернуло. Алихан молча протянул мне бутылку воды. «Теперь ты понимаешь, как я наказываю Василиса?» — спросил он меня. А у меня по телу пробежал озноб и страх. «Это предупреждение?» Усмехнулся жестко, взял за подбородок, заставив поднять голову, вытирая своей рукой мой рот. «Никогда», — хрипло произнес он, — «ни за что, ни тебя. Я за тебя...» Он хрипел, не говорил, буравил меня черной бездной своих глаз, а я падала туда, падала. «Тогда что это?» — так же одними губами. «Это умение нести ответственность по-взрослому, Василиса. Это возмездие. И это выбор. Они сами выбрали это унижение, вместо того, чтобы сесть в тюрьму за превышение служебных полномочий и сексуальные домогательства. Щенок получил больше всего, потому что он не мужик, а сука. Я избил его, потому что он заслужил», — жестко усмехнулся Алихан. Я автоматически попятилась назад, к машине. Уперлась в холодный металл спиной. Он тут же навис спереди, преградил путь к отступлению, сковав в жесткие объятия. «Они ответили за твое унижение, Василиса. Никто никогда не посмеет тебя унизить больше. Мое слово». Я нервно сглотнула. «А ты?» Снова усмехнулся. «Поедем, есть еще одно дело».